Глава 10. При очередном путешествии в будущее выяснилось, что целительские усилия одной ипостаси на способности другой не влияют никак. Скворцов, засыпая, был почти на нуле, а Антонов, проснувшись, обнаружил примерно такой запас сил, какой у него был до засыпания. Но вообще я почему-то именно сейчас ясно почувствовал, что от возраста не помогают никакие паранормальные способности. И дело даже не в том, что Антонов, несмотря на отличное для своего возраста здоровье, все же чувствовал себя заметно хуже Скворцова. Здешнему Виктору почти все уже порядком надоело, и он смотрел на жизнь именно с этой точки зрения. А тот, несмотря на то, что вроде был тем же самым мной, умел радоваться каждому дню, воспринимая его как неожиданный подарок судьбы. К чему бы это? Я вздохнул и подошел к окну. Увиденное никакого восторга не вызывало. И это зима? Снег-то где? Где он, я вас спрашиваю? Тьфу. Еще раз вздохнув, я включил компьютер. Надо было сначала выполнить обещание, данное Ивану Антоновичу, а потом уж можно отвлечься на что-нибудь иное. Например, на покупку неодимовых магнитов, решил я, загрузив последний из выбранных документов в папку «Китай» и скопировав ее на флешку. Магниты же мне были нужны для улучшения света Явы. Сейчас, конечно, вопрос этот может решиться просто установкой 12-вольтового генератора от ИЖА на место штатного. Почему не Явского, от более поздних моделей? Да потому что он, во-первых, хуже Ижевского. А во-вторых, его гораздо труднее поставить, у него даже конус другой. Однако генератор все же слишком велик и в прошлое не пролезет. Причем и у Антонова в свое время возникли похожие трудности. Правда, от того, что тогда ни Явских, ни Ижевских генераторов на 12 вольт вообще не было. Что такое электрическая мощность, причем не только генератор? Это произведение тока на напряжение. Максимальный ток, если я собираюсь ставить родной ротор, а никакого другого подходящего нет, определяется диаметром провода его обмотки, то есть увеличивать его нельзя. А напряжение — оборотами двигателя, их тоже не повысишь. И напряженностью магнитного поля, создаваемого обмотками статора. А вот тут уже есть простор для маневра. В 70-х Антонов насверлил в корпусе статора дырок и вставил туда мощные магниты, сами обмотки все же сохранив, так как магниты были мощными только для того времени. Скворцову, наверное, можно будет эти самые обмотки вообще ампутировать, ибо неодимовые магниты намного сильнее. Ну и, разумеется, выкинуть штатный реле-регулятор, вставить на его место самодельный электронный, и заменить аккумулятор с лампочками. В начале января 2018 года мое сознание покинуло 21 век, и вместе с зажатыми в одном кулаке магнитами, транзисторами и галогенной лампой для фары, а в другом флешкой, переселилось в конец июля 1963 года. Скворцов зевнул, встал с дивана и мимоходом посочувствовав Антонову, тяжело быть старым брюзгой, которому все не так, выложил посылку из будущего на стол. Прямо сейчас я ее пускать в дело не собирался. Явой займусь зимой, а пока и так обойдусь. Для поездки к Ефремовым или на работу мощная фара не нужна. Туда вообще-то и пешком дойти недолго. Так как продолжать лечение было еще рановато, то когда я в воскресенье заехал к Ефремовым отдать флешку, мы с Иваном Антоновичем просто побеседовали. «По-моему, нам пора потихоньку вылезать из тени», — предложил я. «С тем, чтобы к октябрю 64-го у нас был хоть какой-то выход в верхи». «Хм», — сомнился Ефремов. «Нам?» «Совершенно верно. И вам, и мне. Вот чем вы, например, хуже Аграновского?» «А это кто такой?» «Журналист, будущий автор воспоминаний Брежнева. Ну уж вы-то их сможете написать даже лучше. Не захотите лучше, напишите так же. Тексты я вам принесу». «Да, но откуда о таких моих планах узнает Брежнев?» «Из вашего письма, в котором вы с восторгом сообщите, что трудовой подвиг советской молодежи на Целине под мудрым руководством дорогого Леонида Ильича кроет любую фантастику, как бык овцу. И вы, значит, видите свой долг писателя в том, чтобы достойно осветить все то, для чего просите уделить талику драгоценного времени и поделиться воспоминаниями, кои априори достойны занесения на скрижали истории. Золотыми, блин, буквами». «Не умею я писать такие письма». «Ладно, я напишу. Не волнуйтесь, у меня получится, и без всяких приколов. Вы потом только подредактируете, если появится такое желание, и поставите подпись с датой. Лёня, скорее всего, клюнет, Он почти наверняка знает, кто такой Ефремов. А не знает, так ему скажут. Лезть же он любил всегда. Просто когда Ильич впал в маразм, это вылезло наружу. Но внутри-то оно наверняка есть и сейчас. И вот, значит, вы, получив согласие, удалитесь для творчества в поселок Архангельское. Дачу там снимете. Но перед этим надо решить, как залегендировать наше знакомство. Ну, например, меня заинтересовали ваши способности, подтверждающие то, что я писал в «Лезвие бритвы». «Ни в коем случае», — покачал головой я. «Про них вообще лучше промолчать». «Почему?» «Да потому что Брежнев, как уже показала история, может покинуть пост генсека только ногами вперед. А если перед этим он познакомится с каким-то экстрасенсом, сложить 2 и 2 сможет любой дурак. Они семичастные, ни Андропов таковыми не являются». «Значит, вы все же тогда говорили серьезно?» «Предложите другой вариант со сравнимой эффективностью, и я тут же признаю, что неудачно пошутил». «Я подумаю. А что это за Архангельское? Где оно?» «Поселок, километрах в 5 на запад от Кольцевой». «Вообще-то, наверное, писать о целине надо поближе к месту действия». «У вас какие-то старорежимные понятия. О трудовом подвиге советского народа на целине лучше всего писать в Кремлевском санатории в Крыму. А Грановский это доказал железно». «Ну, а вам и Архангельского хватит. Просто потому, что там рядом дача Косыгина. А в самом поселке есть школа, над которой он шефствует. Причем всерьез, не для галочки. Ну и вы, наверное, там тоже встретитесь с учениками. Уж вам-то найдется, что им рассказать. Если получится, то и меня потом туда привлечете. Например, вести радиотехнические и авиамодельные кружки. И то я смогу на высшем уровне. Кстати, как вам такая легенда? Я перспективный молодой изобретатель, которого вы решили поддержать. Или использовать в качестве прототипа какого-нибудь героя. Или все вместе. И что же вы изобретаете? 2 авторских фиани уже оформляются. Ну, это так, семечки. Ну, например, я смогу изобрести квадрокоптер. И даже его построить. Без деталей из будущего? Да. Передавать изображение он, конечно, не сможет. Нечем и не на что. Но просто летать и управляться по радио – запросто. 4 авиамодельных моторчика МК-12 в качестве силовой установки, а винты изменяемого шага и примитивный контроллер управления из местных деталей я сделаю, причем быстро. У вашего дрона винты с постоянным шагом. Это потому, что электромоторами можно управлять с достаточной точностью и скоростью. Но авиамодельными движками далеко не факт. Шагом винтов будет проще. Да, и возвращаясь к Архангельскому, надеюсь, Косыгина-то вы не собираетесь? Нет, что вы, скорее наоборот. Не исключено, что ему придется хотя бы частично открыть, откуда я. И просветить насчет дальнейшей судьбы СССР. Но это пока так, одно из предположений. Дома, куда я вернулся как раз к обеду, было непривычно тихо, несмотря на почти полный комплект населения. То есть меня ждали к столу на кухне тетя Нина, дядя Миша и Джулька. Но главный источник шума, Вера, отсутствовал. Она еще неделю назад уехала в пионерлагерь на 3-ю смену. Лагерь назывался «Мирный» и находился неподалеку от поселка Верия, километрах в 100 от Москвы. Точно я не смотрел. Веру уже 2 года подряд отправляли в этот лагерь на все лето. Ну, а в этот год получилось только на 3-ю смену. «Мать!» — подал голос дяди Миши от обедов. «Тут такое дело. Говорят, на родительский день в этом году выделяют только 1 автобус, да и то наш. Туда все желающие не влезут. Уже запись началась. А я, бля, эту колымагу знаю. Как бы она, это самое, не встала по дороге. Может, лучше на электричке?» «Ну, не знаю», — засомневалась тетя Нина. «Туда разве электрички ходят?» «До Можайска ходят, а оттуда 30 минут на автобусе. Хотя его ждать 1,5 часа, если не 2». Что такое родительский день, я помню. Антонов в детстве тоже отдыхал в пионерлагере, поэтому предложил. «Мне туда и на мотоцикле нетрудно будет съездить, но у него только 1 пассажирское место. Тетя Нин, поедете?» «Правда, мать, езжай!» — оживился дядя Миша, бросив в мою сторону благодарный взгляд. «Че тебе по электричкам да автобусам маяться? А мы уж тут с Жулькой как-нибудь». «Знаю я, как ты тут», — вздохнула тетя Нина. «Да и не ездил я на мотоцикле ни разу. С него ведь и упасть можно. Опять же неудобно Витю напрягать». «Тетя Нин, какое тут напряжение? К Вере я и сам с удовольствием съезжу. а падают с мотоциклов в основном по пьяной лавочке. Так мы с вами этим не грешим?» «Мы-то да», — усмехнулась соседка. «Зато некоторые...» Тут она многозначительно глянула на своего супруга, но потом махнула рукой. «А, ладно. Если к следующему воскресенью, это когда родительский день будет, ничего не изменится, то поехали. Хоть узнаю на старости лет, каково оно. На мотоцикле-то да с ветерком». «Тетя Нин, да какая же вы старая!» Совершенно искренне удивился я. «Ну да, по меркам Антонова, она вообще была почти девчонкой. Разве это возраст для женщины 35 лет? Хотя, пожалуй, выглядит она постарше. Или это просто Скворцову так кажется, 22-летнему недорослю?» К следующему воскресенью ничего не изменилось, за исключением того, что Нина Александровна капитально подготовилась к поездке, то есть купила джинсы. Не у спекулянтов, а в ГУМе, где они продавались практически всегда и почти без очереди, скромно именуясь рабочими брюками. Я помнил, что и в начале 70-х в магазинах иногда появлялось нечто похожее, но на джинсы оно походило гораздо меньше. Все-таки шить их из какой-то тряпки наподобие ситца – странная идея. Сейчас же материалом был легкий брезент, да и фасон более или менее соответствовал каноническому. На вещевых рынках в 21 веке часто продавалось ничуть не лучше. Правда, цвет можно было найти почти любой, кроме синего. У меня уже давно были две пары грязно-зеленых и одна коричневая, а тетя Нина приобрела темно-серые. С собой она взяла всего лишь одну не очень большую сумку, хотя моя Ява уже обзавелась серьезным туристическим багажником с боковыми площадками снизу. Это изделие я сварил на работе из нержавеющих трубок с неофициального, то есть устного разрешения завлаба, и потом он сам вывез мое творение за проходную. Дядя Миша, наверное, всю неделю предвкушал, как плодотворно он проведет грядущее воскресенье, отчего чувствовал ко мне благодарность и нашел способ ее выразить. «Это самое, Вить!» — как-то раз сообщил он мне. «Ты вроде магнитофон хотел купить. У нас тут один инженер продает, правда горелый. У него на старой квартире 127 было, а он недавно в новую переехал, а там, бля, 220. Ну и не уследил, как жена его магнитофон-то в 220 воткнула. Наши электрики посмотрели, говорят, в нем не только трансформатор сгорел, но еще что-то. Не взялись, короче, ремонтировать. 40 рублей хозяин хочет, но я гадом буду, коль не уболтаю его на 30. «Какой магнитофон-то?» «Комета. Номер... кажись, 301». «Может, 201?» «Точно. Большой такой, серый, совсем новый. На нем муха не того». «Все правильно. Комета сейчас старой быть не может. Ее только в прошлом году начали выпускать. Она, пожалуй, даже получше присмотренной мной Астры. Единственный недостаток — на нее 18-е катушки не лезут, максимум 15-е. Ну так из будущего 18-е все равно не проходят. Я уже пытался, и ничего не вышло. А для здешних пленок типа 2,6, чем меньше катушка, тем лучше. Годится. Такой я и за 40 возьму». «Не, ну я же вижу, что ты после покупки мотоцикла аж экономить начал. Раз сказал, сделаю». И вот, значит, в пятницу вечером я всего за 30 рублей приобрел вполне приличный магнитофон «Комета МГ-201», причем с доставкой. Дядя Миша привез его на служебной победе. Мы выехали в 8 утра. Тетя Нина вообще хотела в 6, но я поинтересовался, что мы там будем делать в половине восьмого, если в лагере подъем в 8, и время выезда было перенесено. Дорога заняла 2 часа из-за того, что Нина Александровна была неопытным пассажиром, быстро уставала, и мне пришлось сделать по пути 2 остановки. И, наконец, в 10 с минутами мы подъехали ко входу в пионерлагерь. На воротах, которые так и хотелось назвать калиткой, 2 юных пионера изображали из себя вахтеров. Узнав, кто нам нужен, один тут же умчался звать Веру, а второй начал нарезать круги вокруг Явы, явно пытаясь набраться смелости и попросить прокатить его хоть немного. Я молча показал ему на сиденье, он мгновенно там оказался, и мы успели до прихода Веры сделать 2 небольших круга перед воротами. Вера прибежала не одна, а в сопровождении стайки девушек примерно ее возраста. Сначала она повисела на шее у матери, а затем, победно оглянувшись на свою свиту, повторила ту же операцию со мной. Потом, видимо, чтобы добить и без того пораженных завистью подруг, она начала степенно объяснять, что такое Ява и как здорово на ней ездить. Впрочем, одна из девчонок не осталась в долгу и, воровато оглядываясь, наябедничала мне, что к Вере усиленно подбивает клинья какой-то Толик из первого отряда. Я зевнул и ответил, что бить его не пойду, мне лень. А вот если сам он сюда придет, тогда посмотрим. В общем, поездка получилась замечательной, и тетя Нина и Вера остались довольны. Я тоже. Домой мы вернулись в 8 вечера, причем дядя Миша встретил нас не только почти не качаясь, но даже сохранив способность к более-менее связной речи. Тетя Нина махнула рукой и не стала устраивать скандал, шепнув мне: «Я опасалась худшего, так что пусть ему».